«Куда, черт возьми, мы направляемся?» — тихо прошипел Нейт, словно пленник, опасающийся рассердить своих захватчиков. «Расслабьтесь». Лес заканчивался опушкой. Они снова оказались у реки. Вожак внезапно остановился и указал рукой вдаль. У кромки воды на солнце разлеглась анаконда, черная, с желтыми пятнами на животе. В обхвате она достигала по меньшей мере фута. Какой же она длины? Примерно 20 футов. Вот вы, наконец, и увидели анаконду, — сказал Живи. У Нейта обмякли ноги и пересохло во рту. Раньше он лишь шутил по поводу змей. Но вид настоящей анаконды, длинный, массивный, был и впрямь завораживающим. «Некоторые племена поклоняются змеям», — объяснил Живи. «Тогда чем же здесь занимаются наши миссионеры?» — подумал Нейт. «Надо будет спросить у Рэйчел». Казалось, москиты едят только его. У индейцев, видимо, против них выработался иммунитет. Не заметил он, и чтобы Живи прихлопывал на себе кровопийц. Нейт же непрерывно колотил по своей измученной плоти и расчесывал ее до крови. Жидкость против насекомых осталась в лодке вместе с плащом пончо, мачете и всеми остальными вещами. Несомненно, ребятишки сейчас их изучают. В течение первого получаса поход казался занимательным. Потом жара и насекомые сделали его монотонным. «Далеко еще?» — поинтересовался Нейт, разумеется, не ожидая сколько-нибудь точного ответа. Живи спросил о чем-то у предводителя. Тот что-то сказал в ответ. «Недалеко», — перевел Живи. Они пересекли еще одну тропу, потом еще одну пошире. Вскоре показались первые хижины и запахло дымом. Остановившись ярдах в 200 от деревни, вожак указал на затененное место у реки. На это и Живи подвели к скамье, сделанной из связанных лианами стеблей тростника, и оставили под присмотром 2 стражников. Остальные направились в деревню. Время шло. Стражники устали и решили вздремнуть. Они уселись на землю, прислонившись к стволам деревьев, и вскоре уже спали. «Думаю, сейчас можно сбежать», — сказал Нейт. «Куда?» «Ты голоден?» «Немного, а вы?» «Нет, я сыт по горло», — ответил Нейт. «Ведь всего 9 часов назад я съел целых 7 тоненьких крекеров. Напомни мне задать трепку у Элли, когда мы его увидим. Надеюсь, с ним все в порядке». «А что с ним может случиться?» «Качается, небось, в моем гамаке, попивает кофеек в безопасности, в сухом месте и сыты к тому же. Индейцы не стали бы тащить их в такую даль, если бы здесь не было Рэйчел». Сидя на скамейке и глядя на крыши хижин, видневшиеся вдали, Нейт думал о ней. Ему было интересно, как она выглядит. Ведь ее мать, судя по всему, была красивой женщиной. Трой Филон отличался хорошим вкусом, как она одевается. И пики, которых она опекала, ходили голыми. Как долго она не бывала в цивилизованных местах? Был ли он первым американцем, который посетил эту деревню? Как она отнесется к его появлению и к известию о наследстве? По мере того, как шло время, на это все более не терпелось увидеть ее. Когда процессия выступила из деревни, оба стражника мирно спали. Живи бросил в одного из них камешком и тихо свистнул. Парни вскочили и заняли свой пост. Заросли вдоль тропы были высотой по колено, поэтому Нейт и Живи увидели, что к ним направляется группа индейцев и Рэйчел. Посреди коричневых торсов виднелась желтая блузка и светлое лицо под соломенной шляпой. Когда расстояние между ними сократились до сотни ярдов, Нейт смог ее рассмотреть. «Мы нашли нашу девочку», — сказал он. «Да, похоже, нашли». У них было время, чтобы разглядеть друг друга. Три молодых индейца шли впереди, еще три позади Рэйчел. Она была чуть выше индейцев и держалась с элегантной непринужденностью. Выглядела так, словно вышла погулять в саду. Никто не спешил. Нейт следил за ней очень внимательно. Она была исключительно стройной, но довольно широкой в плечах. Когда группа подошла поближе, Рэйчел устремила на них взгляд. Нейт и Живи встали, приветствуя ее. Индейцы остались на границе тени, падавшей от деревьев. Рэйчел пошла дальше. Теперь она сняла шляпу. Волосы у нее оказались темными, с проседью, очень коротко остриженными. В нескольких футах от Нейта и Живи она остановилась. «Бон трада, сеньор», — сказала она, обращаясь к Живи, потом перевела взгляд на Нейта. Глаза у нее были темно-синими, почти цвета индиго. Никаких морщин, никакой косметики. Ей было 42 года, но выглядела она прекрасно, как человек, проживший безмятежную жизнь. «Бон трада». Она не протянула им руки, не назвалась. Следующий шаг должны были сделать они. «Меня зовут Нейт О'Рейли. Я адвокат из Вашингтона». «А вы?» — обратилась она к Живи. «Я Живи Кардозо из Крумбы, его проводник». Она с легкой усмешкой смерила взглядом обоих с головы до ног. Встреча, похоже, не была для нее неприятной. Она ей явно радовалась. «Что привело вас сюда?» — спросила она. Женщина говорила, как настоящая американка, без малейшего акцента луизианского или монтанского, чистый английский язык жительницы Сакраменто или Сент-Луиса, без специфических особенностей интонации. «Мы слышали, здесь хорошая рыбалка», — ответил Нейт. Ни слова в ответ. «Он шутит», — объяснил Живи, словно извиняясь. «Простите, я ищу Рэйчел Лейн, и у меня есть основания полагать, что вы и она одно и то же лицо». Она выслушала его с тем же выражением лица. «Зачем вам Рэйчел Лейн?» «А затем, что я адвокат, и у моей фирмы к ней дело». «Какого рода дело?» «Это я могу сообщить только ей». «Я не Рэйчел Лейн. Прошу прощения». Живи вздохнул, а Нейт испытал страшное разочарование. Она же замечала все, каждое движение, малейшие перемены в выражении лиц. «Вы голодны?» — спросила она. Оба кивнули. Подозвав индейцев, она отдала им какие-то распоряжения, потом сказала: «Живи, идите с этими людьми в деревню. Они вас накормят и дадут еду для мистера О'Рейли». Присев на скамейку в сгущающейся тени, она проводила глазами удалявшихся по направлению к деревне индейцев и Живи. Тот лишь раз обернулся, желая убедиться, что с Нейтом все в порядке.